«Руфь, это Элиза Гаррис, а вот ее сынок, о котором я тебе рассказывала». «Очень рада тебя видеть, Элиза», — сказала Руфь, пожимая ей руку, словно старой долгожданной подруге. «Так это твой мальчуган?» А я принесла ему гостинец, и она протянула Гарри выпеченный сердечком пряник. Мальчик робко взял его, из-под лобья глядя на Руфь. «А где твой малыш?» — спросила Рахиль. «Сейчас появится. Я как вошла, твоя Мэри выхватила его у меня и побежала с ним в сарай показывать ребятишкам». Не успела она договорить, как Мэри, румяная девушка с большими, унаследованными от матери карими глазами, вбежала в кухню с ребенком на руках. «Ага, вот он!» — воскликнула Рахиль, принимая от нее упитанного малыша. «Как он хорошо выглядит! Какой он стал большой!» «Растет не по дням, а по часам», — сказала Русь. Она сняла с сына голубой шелковый капор и множество самых разнообразных одежек, потом обдернула на нем платьице, расправила все складочки, чмокнула его в щеку и спустила на пол, собраться с мыслями. Малыш, по-видимому, привыкший к такому обращению, сунул палец в рот и задумался о своих делах, а его мамаша уселась в кресло, вынула из кармана длинный чулок в белую синюю полоску и проворно заработала спицами. «Мэри, налила бы ты, голубушка, воды в чайник», — мягко сказала Рахиль. Мэри сбегала к колодцу и, вернувшись, поставила чайник на плиту, где он вскоре замурлыкал и окутался паром, являя собой символ гостеприимства и домашнего уюта. Те же самые руки, повинуясь мягким указаниям Рахили, поставили на плиту и кастрюлю с персиками. Сама же Рахиль положила на стол чисто выскобленную доску, подвязала передник и спокойно, без всякой суеты, принялась делать печенье, предварительно сказав Мэри: «Ты бы попросила Джона, голубушка, ощипать курицу». И Мэри мгновенно исчезла. «Ну, как там Абигейл Питер?» — спросила Руфь, продолжая раскатывать тесто. «Лучше, гораздо лучше. Я сегодня утром забегала туда, постелила постель, прибрала в комнате. Лихил спекла и пирог, и хлеба. На несколько дней хватит. Вечером надо будет еще раз ее навестить. Завтра я сама к ней схожу. Посуду помою, посмотрю, не надо ли что подштопать», — сказала Рахиль. «Вот и хорошо», — воскликнула Руфь и добавила. «Ханна Стэнвуд тоже заболела. Джон заходил к ней вчера вечером, а я утром пойду». «Пусть Джон у нас пообедает, ведь ты, может, там целый день просидишь». «Спасибо, Рахиль, там видно будет. А вот и Симеон». К их компании присоединился Симеон Хеллидей, человек высокий, статный, в темной куртке, темных брюках и в широкополой шляпе. Топ, сжимая своей широкой рукой ее маленькую пухлую ручку. «Как твой Джон?» «Мои все здоровы, и Джон в том числе», — весело ответила Руфь. «Ну, что нового, отец?» — спросила Рахиль, поставив печенье в духовку и выйдя следом за мужем на заднее крыльцо, где он мыл руки в сверкающем чистотой тазу. «Питер Стеббин сказал мне, что сегодня к вечеру он будет здесь с друзьями», — ответил Симеон, многозначительно подчеркнув последнее слово. «Вот как!» — воскликнула его жена и задумчиво посмотрела на Элизу. «Твоя фамилия Гаррис? Правильно я запомнил?» — спросил Симеон, снова входя на кухню. Рахиль быстро взглянула на мужа, когда Элиза, испугавшись, не появилось ли где-нибудь объявление о ее розыске, дрожащим голосом ответила: «Да». «Мать!» — позвал Симеон жену и вышел на крыльцо. «Ты что, отец?» — спросила она, вытирая на ходу белые от муки руки. «Ее муж здесь, в поселке, и будет у нас сегодня ночью», — сказал Симеон. «Да что ты, отец!» — воскликнула Рахиль, просияв от радости. «Верно тебе говорю. Питер ездил вчера на нашу станцию, и там его ждали старуха и двое мужчин. Один из них назывался Джорджем Гаррисом, и, судя по тому, что он о себе рассказывал, это и есть муж Элизы. Питеру он очень понравился. Не глупый, — говорит, — и красивый. Как ты думаешь, сейчас ей сказать?» «Посоветуемся с нашей Руфью», — предложила Рахиль. «Руфь, поди-ка сюда». Руфь Стэдмен отложила вязание и мигом очутилась на крыльце. «Руфь, ты только подумай, — сказала Рахиль. — Отец говорит, что муж Элизы прибыл с последней партии и ночью будет у нас». Эти слова были встречены взрывом восторга.